«Напротив», — сказал я понимаю вас гораздо лучше, чем вы думаете. Симптомы мне знакомы, сам переболел. Я пошла туда», — продолжала Синтия. «Я гладила древние, грубо отесанные камни и думала о руках давно умерших людей, которые придавали им форму и водружали один на другой, чтобы построить на чужой планете убежище от непогоды и мрака. Поставив себя на место древних каменщиков, я поняла, почему они решили строить дом именно здесь. Стены ущелья защищали от ветра, неподалеку из скалы бил родник. Стоило только переступить порог, чтобы оказаться в широкой плодородной долине, правда, теперь она вовсе не такая. И потом, участок, на котором стоял дом, был красив тихой и неброской красотой. Я чувствовала то, что когда-то переживали они, и не имело никакого значения, были ли они лансингами или кем-то еще. Они были людьми, они принадлежали к человеческой расе. Если бы я сразу ушла оттуда, то и тогда я ушла бы с ощущением, что не зря потратила время. Прикосновение к древним камням и чувство близости к прошлому было вполне достаточно, однако я зашла в дом. Она помолчала немного, словно собираясь силами для того, чтобы закончить рассказ. Я зашла в дом, не сознавая, что поступаю опрометчиво, ведь стены грозили обрушиться в любой момент. Впечатление было такое, что дом ходит ходуном. Но, помнится, тогда я об этом не думала. Я ступала осторожно не потому, что боялась обвала, но потому, что опасалась осквернить святыню. Я испытывала странные, противоречивые чувства. Я ощущала себя посторонним человеком, у которого нет права тут находиться. Я посягала на древние воспоминания, на призраки эмоций, которые следовало оставить в покое, которые заслужили, чтобы их оставили в покое. Я вошла в довольно большую комнату, служившую, судя по ее размерам, гостиной. На полу толстым слоем лежала пыль, в которой отпечатались следы мелких животных. В комнате витали запахи существ, обитавших в ней на протяжении тысячелетия. По углам поблескивала паутина. Некоторые паучьи сети были такими же пыльными, как пол. Я остановилась на пороге, и со мной случилось нечто неожиданное. Я почувствовала, что имею право быть здесь, что это мой дом, что я вернулась после долгого отсутствия туда, где мне рады. Тут некогда жили те, для кого я, плоть от плоти и кровь от крови, а право плоти и крови не подвластно времени. В углу я заметила очаг. Дымоход давным-давно рухнул вместе с трубой, но очаг сохранился. Я приблизилась к нему, опустилась на колени и коснулась пальцами камней. Я видела черную дыру дымохода, опаленную пламенем очага. Там была сажа, и на какой-то миг мне почудилось, что в очаге потрескивает огонь. И тогда я сказала, не знаю, вслух или про себя, я сказала, все в порядке. Я вернулась, чтобы ты узнал. Лансинги живы. Если бы меня спросили, кому я это говорю, я бы не затруднилась с ответом. Я не ждала, что кто-нибудь отзовется. Отзываться было некому. Но я чувствовала себя так, словно исполнила свой долг. Синтия поглядела на меня, во взгляде ее мелькнул испуг. «Зачем я вам это рассказываю?» пробормотала она. «Я ведь не собиралась говорить ничего такого. Вам незачем знать о моих ощущениях. Факты я могла бы раскрыть в нескольких предложениях, но мне почему-то кажется, что голыми фактами нам не обойтись». Я погладил ее по руке. «Бывают случаи, когда голые факты ничего не объясняют», — сказал я. «Вы чудесно рассказываете. Вам не скучно?» «Ни капельки», — ответил за меня Элмир. «Мне очень интересно. Осталось чуть-чуть», — проговорила она. В другом конце гостиной была дверь, самая настоящая, и открывалась она, как я обнаружила, в полуразрушенное помещение, которое в незапамятные времена было кухней. В доме имелся второй этаж, и он был частично цел, несмотря на то, что крыша обрушилась и погребла под собой большинство комнат. Но над кухней второго этажа не было. По всей видимости, сразу над кухонным потолком располагалась крыша. Рядом с тем, что когда-то было наружной стеной кухни, были навалены обломки, скорее всего, обломки карниза. Не знаю, как я ухитрилась заметить это, но часть обломков лежала как-то слишком правильно. В их правильности было что-то не то, они не выглядели обломками, как и все в доме, они были покрыты пылью. Догадаться, что там находится предмет из металла, было невозможно. Думается, меня заинтриговала его прямоугольная форма. Я вытащила предмет из-под обломков. Это был изъеденный ржавчиной ящичек, если не считать ржавчины, абсолютно неповрежденный. Я села и задумалась, как он мог тут оказаться. Я решила, что, должно быть, его в свое время засунули под карниз, а потом забыли. Когда карниз обрушился, он упал вниз, пробив потолок кухни, если, конечно, потолок к тому времени еще был цел. Значит, вот оно что, подытожил я, ящичек с запиской о кладе. В общем, да, подтвердила Синтия, но не совсем так. Я не смогла его открыть и потому захватила с собой. Вернувшись домой, я взломала его с помощью инструментов. Внутри лежала грамота на владение кусочком земли, долговая расписка с отметкой об уплате, пара пустых конвертов, один или два опротестованных чека и документа передачи семейных архивов отделу рукописей университета. Вернее, не о передаче, а о предоставлении во временное пользование. На следующее утро я отправилась в отдел рукописей. Вам наверняка известно, как они там работают. Да уж, согласился я. Пришлось попереживать, но в конце концов то, что я студентка-дипломница со специализацией по истории земли, и то, что бумаги принадлежат моей семье, сыграло свою роль. Они думали, что я хочу лишь просмотреть документы, но к тому времени, когда мне их выдали, должно быть, они хранились не там, куда помещал их каталог. Я была сыта по горло всей этой волокитой, а потому заполнила требование о возвращении бумаг и вышла на улицу уже вместе с ними. Вот вам и тихоня отличница, не правда ли? В отделе мне угрожали судебным преследованием, и, если бы они выполнили свою угрозу, я не знаю, чем бы все закончилось, но что-то им помешало. Быть может, они решили, что бумаги не представляют никакой ценности, хотя с чего, не смею догадываться. Все документы уместились в один конверт. Очевидно, к ним никто не прикасался, поскольку они не были ни рассортированы, ни проштампованы, и даже печать на конверте не имела следов повреждений. Наверное, их зарегистрировали под одним номером и благополучно про них забыли. Синтия прервалась и пристально поглядела на меня. Я промолчал. Потихоньку она доберется до сути дела. Как знать, вдруг у нее есть причины рассказывать именно так и никак иначе. Быть может, она хочет перепроверить себя и убедиться, что не совершила ошибки, что поступила правильно. Я не собирался подгонять ее, хотя, видит Бог, она могла бы и не тянуть кота за хвост. Документов было немного, выговорила Синтия, выдержав паузу. Подборка писем, которые проливали свет на историю колонизации алдиноземлянами, характерные образчики эпистолярного жанра той эпохи. Они не содержали ни единого неизвестного прежде факта. Несколько стихотворений, явно сочиненных молоденькой девицей, считав фактуры какой-то фирмы, которые, пожалуй, могли бы заинтересовать историка-экономиста, а еще памятная записка, в каковой пожилой человек в довольно-таки вычурных выражениях излагал историю, услышанную им от деда, причем дед его был одним из первых колонистов на Алдине. И что же это за записка? В ней говорилось о невероятных событиях, ответила Синтия. Я отнесла ее профессору Торндайку, рассказала ему то, что вы только что слышали, и попросила прочесть. Окончив чтение, он уселся, устремив взгляд в никуда, а потом произнес одно единственное слово – «Анахрон». «Что такое Анахрон?» – спросил Элмир. «Мифическая планета», – отозвался я, – «мир, которого на самом деле не существовало. Предмет мечтаний археологов, вызванный ими из небытия. Придуманный мир», – проговорила Синтия. Я не спрашивала об этом профессора Торндайка, но мне кажется, что название его образовано от слова «анахронизм», то есть что-либо, сильно устаревшее. Понимаете, археологи многократно наталкивались на следы, оставленные неведомой расой. Как ни странно, анахронианские надписи находили только на артефактах аборигенов той или иной планеты и никогда отдельно. Как будто они, то бишь анахроняне, случайно заглянули на огонек, присовокупил я, а уходя, оставили хозяевам в знак благодарности пару безделушек. Они могли побывать на многих планетах, а их безделушки обнаруживаются лишь на некоторых, да и то по воле случая. «Так что там с памятной запиской?» – спросил Элмир. «Она при мне», – ответила Синтия, доставая из внутреннего кармана куртки объемистые портмоне и извлекая оттуда пачку сложенных пополам бумаг. «Это копия. Оригинал был слишком хрупким и не выдержал бы подобного обращения». Она притянула бумаги Элмиру. Тот развернул их, просмотрел и передал мне. «Я подброшу дров, чтобы было посветлее», — сказал он. а ты читай вслух». Записка была написана корявым почерком пожилого и немощного человека. Местами попадались кляксы, но они не мешали уловить смысл. Наверху первой страницы была цифра 2305. Синтия следила за мной. «Должно быть, год», — заметила она. «Тут у нас с профессором Торндайком не было разногласий. Если ее написал именно тот человек, на которого я думаю, то в дате нет ничего удивительного». Элмер подбросил в костер хвороста, и пламя весело загудело. «Порядок, Флетч», — сказал робот. «Чего ты ждешь? Начинай». И я начал. Глава 6. 2305. Моему внуку Говарду Лансингу. В мою бытность юношей, мой дед рассказал мне о том, что ему довелось пережить, когда он был молодым человеком примерно моего возраста, а теперь, когда мне столько же лет, сколько было ему в момент нашего разговора, или даже больше, я передаю услышанное тебе. Но поскольку ты еще зеленый юнец, я решил доверить эту историю бумаге, чтобы ты, став старше, смог прочитать ее и понять, в чем тут дело. Беседуя со мной, мой дед пребывал в твердом уме и здравом рассудке, который не повредили многочисленные старческие немощи. Ты можешь счесть историю неправдоподобной, однако, как мне всегда казалось, в ней есть своя логика, из-за которой она обретает истинность. Мой дед, как тебе, без сомнения, известно, родился на земле, а Налдин прилетел уже далеко не юношей. Он родился в начальную пору решающей войны, когда народы Земли, разбившись на два блока, терзали и опустошали планету. В дни своей юности он участвовал в боях, если я вправе так выразиться, ибо то была война не людей, а машин, которые сражались друг с другом с бессмысленной яростью, позаимствованной у тех, кто их создал. Поскольку все члены его семьи и большинство друзей то ли погибли, то ли пропали без вести, он с легким сердцем присоединился к группе людей, крохотной частице некогда громадного населения Земли, которые вошли в космические корабли и покинули Землю, дабы основать колонии на других планетах. Но история, которую он мне поведал, относится не к войне и не к бегству с Земли. Она связана с происшествием, которое случилось неизвестно когда и, как говорил дед, почти неизвестно где. Мне кажется, что это событие произошло, когда он был молод, хотя я не помню, почему я так решил. Я с готовностью признаю, что многие подробности его истории успели подзабыться, но основную канву событий я помню отчетливо. Благодаря какому-то стечению обстоятельств мой дед очутился в безопасной, как он ее именовал, зоне. На небольшой территории, где в силу ее местоположения, а также топографических и метеорологических особенностей почва была менее ядовитой, чем в иных местах, и где человек мог жить в сравнительной безопасности, не пользуясь или почти не пользуясь средствами защиты. Он не помнил в точности, где находится то место, но уверял, что неподалеку от него текущая с севера речушка впадает в Огайо. У меня сложилось впечатление, что мой дед, будучи свободным от каких-либо обязанностей по службе и волею судеб, оказавшись в том месте, попросту решил остаться там, чтобы насладиться сравнительной безопасностью, которую оно предлагало. Решение его, принимая во внимание тогдашнюю ситуацию, было чрезвычайно разумным. Я не знаю ни того, сколько он там пробыл, ни когда произошло то самое событие, ни того, почему он, в конце концов, оттуда ушел. Впрочем, все это не имеет никакого отношения к тому, что с ним случилось. Однажды он увидел, что поблизости совершил посадку корабль. В то время еще существовали корабли для перелетов по воздуху, правда, многие из них были уничтожены, а те, что остались, совершенно не годились для ведения военных действий. Но такого корабля дед никогда не видел. Он рассказал мне, чем именно тот корабль отличался от остальных. Однако я помню подробности весьма смутно и, если начну излагать, наверняка что-нибудь напутаю. Из осторожности, без нее тогда было не выжить. Дед спрятался в укрытие и принялся внимательно следить за происходящим. Корабль приземлился на вершине одного из холмов над рекой. Едва он сел, из него вышли 5 роботов и с ними существо, похожее на человека, но деду показалось, что сходство здесь чисто внешнее. Когда я спросил его, почему он так подумал, он затруднился с ответом. Дело заключалось не в том, как существо ходило, двигалось или говорило, а в подсознательном ощущении чужеродности, которое подсказало деду, что это существо – не робот и не человек. Два робота, отойдя от корабля на несколько шагов, остановились. Должно быть, их назначили часовыми, потому что они то и дело поворачивались в разные стороны, словно кого-то высматривая. Остальные принялись сгружать на землю ящики и оборудование. Дед был уверен, что спрятался надежно. Он укрылся в зарослях на берегу речушки и лег на живот, чтобы ветки загородили его от часовых. Помимо всего прочего, стояло лето, и можно было уповать на то, что листва сделает его незаметным. Однако в скором времени один из роботов, трудившихся на разгрузке, бросил работу и направился туда, где прятался мой дед. Поначалу дед решил, что робот пройдет мимо, а потому замер и затаил дыхание. Но у робота, очевидно, были четкие инструкции. Дед считал, что, скорее всего, кто-то из часовых засек его по тепловому излучению и сообщил своему хозяину о том, что за ними наблюдают. Приблизившись к зарослям, робот наклонился, схватил деда за руку, извлек из кустарника и потащил на холм. По словам деда, все, что было дальше, он помнит довольно смутно. Хотя хронологическая последовательность воспоминаний не нарушена, в них случаются пробелы, объяснить которые он не в силах. Он был уверен в том, что, прежде чем его отпустили или ему удалось бежать, была предпринята попытка стереть в его мозгу память о происшедшем. На какое-то время эта мера подействовала. Лишь с прибытием деда на Алдин память начала потихоньку возвращаться, словно воспоминаниям был поставлен заслон, который они сумели преодолеть только с течением лет. Дед помнил, что разговаривал с человеком, который человеком не был. Ему запомнилось, что существо говорило с ним по-доброму, но вот, о чем шла речь, он позабыл начисто, если не считать нескольких фраз. Существо сообщило деду, что прибыло из Греции, где жило долгие времена. Дед ясно запомнил это выражение «долгие времена» и подивился, как можно так коверкать язык. Существо сказало также, что искало место, где ничто не угрожало бы его жизни, и после ряда измерений, сути которых дед не понял, остановило свой выбор на площадке, где приземлился его корабль. Дед припомнил еще, что роботы использовали часть сгруженного с корабля оборудования для того, чтобы пробить в скале глубокий колодец и вырезать под землей обширную пещеру. Покончив с этим, они воздвигли над колодцем деревянную хижину самого затрапезного вида снаружи, но прекрасно обставленную внутри. Вырубленные в стенах колодца ступени уводили к подземной пещере, а отверстие ствола закрывалось крышкой. Причем, когда она находилась на месте, заподозрить, что за ней начинается туннель, было невозможно. Ящики, которые сгрузили с корабля, снесли в подземелье. На поверхности остались лишь те из них, в которых была мебель для хижины. Один из роботов, спускаясь под землю, уронил свой ящик. Дед, который неизвестно почему очутился внизу, увидел, что тот летит прямо на него, и поспешно отпрыгнул в сторону. Уже пересчитывая ступеньки, ящик начал разваливаться, а достигнув дна колодца, разлетелся на мелкие кусочки, так что все его содержимое раскатилось по полу пещеры. Как утверждал дед, ящик был битком набит сокровищами. Там были подвески, браслеты и кольца с драгоценными камнями, золотые обручи со странными узорами на них, выкованные из драгоценных металлов и отделанные самоцветами статуэтки животных и птиц, с полдюжины королевских венцов, сумки с монетами и многое другое, в том числе, пара или тройка ваз. Вазы, естественно, разбились. Тут же примчались роботы и принялись подбирать сокровища, а следом спустился их хозяин. Ступив на пол пещеры, он, не удостоив взглядом драгоценности, наклонился и подобрал обломки одной из ваз и попробовал соединить их заново, но у него ничего не получилось, потому что ваза раскололась на множество мелких кусочков. Однако, посмотрев на обломки, которые незнакомцу удалось таки собрать вместе, дед увидел, что на вазе имелись покрытые глазурью рисунки, которые изображали странного вида людей в момент охоты на еще более странных зверей. Странность рисунков заключалась в их неумелости, в полном отсутствии у художника представления о перспективе и каких-либо познаний в анатомии. Существо поникло головой над обломками вазы. Лицо его было печальным, а по щеке скатилась слеза. Моему деду показалось нелепым проливать слезы над разбитой вазой. К тому времени роботы сложили рассыпавшиеся сокровища в кучу. Потом один из них принес корзину, и они ссыпали туда драгоценности и отволокли корзину к ящикам в глубине пещеры. Но они были не слишком внимательны. Дед заметил на полу монетку. Он спрятал ее в карман и вынес из пещеры, и передал мне, а теперь я кладу ее в этот конверт. Глава 7. Я прервал чтение и взглянул на Синтию Лансинг. Монета. Девушка кивнула. Да, она была завернута в фольгу. Такой фольгой не пользуются давным-давно. Я отдала монету на сохранение профессору Торндайку, но он сказал вам, что она собой представляет. Он колебался и потому обратился за советом к эксперту по монетным системам Земли. Тот утверждает, что это не ходовая афинская монета с изображением совы, которую отчеканили, скорее всего, спустя несколько лет после битвы у местечка под названием Марафон. Не ходовая, переспросил Элмир, которая не была в обращении. Металл ходовой монеты гладкий и тусклый от того, что она перебывала во многих руках, а наша монетка выглядела новехонькой, и никаких сомнений. Справился я. Профессор Торндайк говорит, что нет. Из-за гребня холма, у подножия которого мы разбили лагерь, вновь послышался собачий лай. Он звучал тоскливо и страшно. Я вздрогнул и придвинулся поближе к костру. «Кого-то ловит», — сказал Элмир. «Наверное, енота или опоссума. Охотники идут следом, ориентируясь на лай. Но зачем они охотятся?» — спросила Синтия. «Я про людей, не про собак. Чтобы добыть мясо и поразвлечься», — ответил Элмир. Синтия моргнула. «Мы не на Алдине», — продолжал Элмир. «Здесь не приходится рассчитывать на мягкость нравов розовой планеты. Люди, которые обитают вон в тех лесах, вполне могут оказаться полудикарями. Мы сидели и слушали, и нам показалось, что лай отдаляется. Что касается клада», — нарушил молчание Элмир. «Давайте прикинем, что нам известно. Где-то на территории этой страны, к западу от того места, где мы сейчас находимся, некто, прилетев из Греции, припрятал добрый десяток ящиков, предположительно, с сокровищами. Мы знаем, что в одном из них сокровища были на самом деле, и заключаем отсюда о содержимом остальных. Но местоположение клада определить будет нелегко. Нет четких ориентиров. Река, которая течет с севера и впадает в старушку Агая. Да таких рек не перечесть. Хижина, напомнила ему Синтия. Ее построили 10 тысяч лет назад, так что она давно уже развалилась. Нам придется искать колодец, а его могло засыпать. А с какой стати, вмешался я, Торни решил, что тот странный тип из Греции анахронянин. Я спросила его об этом, ответила Синтия, и он сказал, что инопланетный наблюдатель, вероятнее всего, должен был поселиться где-то в том районе. Ведь на земле бывшей Турции обитали первые оседлые человеческие племена. Наблюдатель вряд ли стал бы обосновываться в непосредственной близости от объектов наблюдения. И Греция тут, по мнению профессора Торндайка, подходит со всех точек зрения. У такого наблюдателя наверняка имелись средства скоростного передвижения, поэтому расстояние между Грецией и Турцией не было для него помехой. «Не вижу логики», — заявил Элмир прямо. «Почему именно Греция, а не Синайский полуостров, не Каспийское побережье и не дюжина других мест?» «Торни доверяет интуиции ничуть не меньше, чем фактам или логике», — сказал я. «Интуиция у него великолепная, и зачастую он оказывается прав. Если он говорит, Греция значит, так оно и есть, хотя, как мне кажется, этот наш гипотетический наблюдатель мог время от времени менять место проживания». «Вовсе нет», — возразил Элмир, «в особенности, если он только и делал, что рыскал вокруг в поисках добычи. Она наверняка оттягивала ему карманы. Переместить такую гору добра, это тебе не раз плюнуть. Судя по рассказу, он укрыл на Агае несколько тонн поживы». «Да нет же, не поживы», — воскликнула Синтия. «Ну как ты не поймешь? Ему нужны были не деньги и не предметы роскоши. Он собирал артефакты. Какой, однако, разборчивый», — хмыкнул Элмир. «Все артефакты из золота да из самоцветов. Не преувеличивай», — осадил я Элмира. «Золото и самоцветы могли быть лишь в том ящике, который разбился, а в других хранились, скажем, наконечники стрел и копий, образцы древних тканей, ступки и пестики». «Доктор Торндайк считает», — сказала Синтия, — «что ящики, которые довелось увидеть моему предку, содержали в себе лишь незначительную часть того, что удалось собрать наблюдателю. Быть может, в них он упаковал самые ценные предметы, а в других пещерах, где-нибудь в Греции, может находиться в сотни раз больше ящиков. Как бы то ни было», — заключил Элмир, — «клад есть клад. Люди гоняются за любыми артефактами, а то, что они с Земли, я думаю, забавляет им цену. Артефакты распродают направо и налево. Многие богачи, ибо нужно быть богатым, чтобы платить такие деньги, коллекционируют их. И потом, в парочке артефактов на каминной полке или на журнальном столике в кабинете есть свой шик. Я кивнул, вспомнив, как Тарни расхаживал по комнате, ударяя кулаком по ладони и метая громы и молнии. «Дошло до того, — восклицал он, — что археологи остались не у дел. Ты знаешь, сколько ограбленных городов мы обнаружили за последнюю сотню лет. Их раскопали и ограбили прежде, чем там появились мы. Различные археологические общества при поддержке некоторых правительств проводили одно расследование за другим, и ничего не известно, никто совершал набеги, никуда подевались артефакты. Их где-то складируют, а потом перепродают коллекционерам. Дело это прибыльное и потому хорошо организованное. Мы пытались добиться принятия закона о запрещении частного владения артефактами, но остались с носом. В правительстве слишком много таких, у кого рыльце в пушку, кто и сам коллекционирует, кроме того, кто-то финансирует их противодействие принятию такого закона. В итоге мы попросту остались с носом, а из-за разгула вандализма теряем единственную возможность понять, как развивались те или иные галактические культуры. Собачий лай сменился вдруг восторженным тявканьем. «Загнали», — констатировал Элмир. «Загнали жертву на дерево». Я дотянулся до кучки хвороста, принесенного Элмиром, подбросил сучьев в огонь и помешал палкой угли. Язычки голубого пламени из развороченных угольев потянулись к сучьям, вспыхнуло, разбрасывая искры, сухая кора. Пламя словно обрело второе дыхание. «Хорошая штука костер», — проговорила Синтия. «Возможно ли, чтобы столь хилое пламя согревало даже таких, как я?» — спросил Элмир. «Сидя рядом с ним, я ощущаю тепло, клянусь». «Почему бы и нет?» — ответил я. «Ты постепенно превращаешься в человека». «Я человек», — сказал Элмир. «По крайней мере по закону. А если по закону, значит, и во всем остальном. Как там Бронко?» — подумал я вслух. «Надо бы его позвать. Он занят делом», — сказал Элмир. «Создает лесную фантазию из темных теней деревьев, шороха ночного ветра в листве, бормотания воды, мерцания звезд и трех черных фигур у костра. Картина, ноктюрн, стихотворение, быть может, скульптура, он творит все это одновременно». «Бедняжка», — вздохнула Синтия, — «он не знает отдыха». «Бронко живет работой», — сказал Элмир. «Он мастер своего дела». В темноте послышался сухой треск. Через несколько секунд звук повторился. Собаки, которые было замолчали, снова разразились лаем. «Охотник выстрелил в того, кто спасался на дереве от собак», — пояснил Элмир. Над лагерем воцарилось молчание. Мы сидели, представляя себе, я, во всяком случае, представлял сцену в ночном лесу. Собаки, скачущие вокруг дерева, наведенное ружье, вырвавшееся из ствола пламя и темный силуэт, который падает к ногам охотника. Внезапно мне показалось, что я слышу иной звук. Издалека донесся слабый хруст. Налетевший ветерок промчался по лощине и увлек звук за собой, но вскоре он возвратился, став громче и назойливее. Элмир вскочил на ноги. Блики пламени засверкали на его металлическом теле. «Что это?» — спросила Синтия. Элмир не ответил. Звук приближался. Он надвигался на нас, нарастая с каждым мигом. «Бронко!» — крикнул Элмир. «Скорее сюда, к костру!» Бронко тут же примчался, по зайчьи перебирая ногами. «Мисс Синтия!» — приказал Элмир. «Забирайтесь!» «Что?» «Забирайтесь на Бронко и держитесь крепче!» «Если он побежит, пригибайтесь пониже, чтобы не удариться о сук». «Что происходит?» — спросил Бронко. «Что за шум?» «Не знаю», — отозвался Элмир. «Рассказывай сказки», — проворчал я, но он не услышал, а если и услышал, то не подал вида. Звук приближался. Он не шел ни в какое сравнение со всем, слышанным мною до них пор. Впечатление было такое, словно кто-то разрывает лес на кусочки. Рев, скрежет, визг раздираемой древесины. Земля задрожала у меня под ногами, будто по ней колотили увесистым молотом. Я огляделся. Бронко с Синтией на спине отступал от костра в темноту, готовый в любой момент припустить бегом. Оглушительный и душераздирающий шум обрушился на нас. Я отпрыгнул в сторону и побежал бы, если бы знал куда. И тут я различил на гребне холма нечто громадное, заслонившее от меня звезды. Деревья задрожали мелкой дрожью. Черная махина слетела с холма, сокрушая все на своем пути, едва не разнесла лагерь и устремилась дальше по лощине. Шум быстро затихал. Деревья на холме тихонько постановали. Я стоял, прислушиваясь к удаляющемуся шуму, который вскоре пропал, словно его и не было вовсе. Я стоял, загипнотизированный тем, что произошло, не понимая, что произошло, гадая, что произошло. Элмер, судя по его позе, пребывал не в лучшем состоянии. Я плюхнулся на землю рядом с костром. Элмер оглянулся и направился ко мне. Синтия соскочила с бронка. «Элмер», — выдохнул я. Он замотал головой. «Не может быть», — пробормотал он, обращаясь, скорее, к себе, чем ко мне. «Не может быть. Сколько лет прошло? Боевая машина?» — спросил я. Он поднял голову и посмотрел на меня. «Такого не бывает, Флетч», — сказал он. Я подбросил в огонь хвороста. Я не жалел дров, я отчаянно нуждался в огне. Пламя вспыхнуло с новой силой. Синтия подсела ко мне. «Боевые машины», — продолжал разговаривать сам с собой Элмер, — «строились для того, чтобы нападать на людей, брать города, сражаться с другими машинами. Они дрались до конца, до тех пор, пока в них оставалась хоть крупица энергии. Их не предназначали для выживания. И они, и мы, те, кто создавал их, знали это. Их единственным заданием было – уничтожить. Мы готовили их к смерти и посылали их на смерть». Его голос был голосом далекого прошлого. Он вещал о древней морали, о старинной вражде, о первобытной ненависти. Те, кто был в них, не имели желания жить. Они были все равно, что мертвы. Они умирали, но согласились потерпеть. «Элмер, Элмер», – перебила Синтия. «Те, кто был в них. А кто был в них? Я не знала, что в них кто-то был. В них же не было экипажей. Они, мисс», — сказал Элмер, — «они были не до конца машинами. По крайней мере, это можно сказать про нашу модель. У нее был искусственный мозг, который находился в контакте с мозгом человека. В мозг машины, которую создавал я, было заключено сознание нескольких людей. Я не знаю, ни кто они, ни сколько их было, хотя всем на стройплощадке было известно, что они, быть может, самые крупные военные специалисты, пожелавшие продлить в себе жизнь для того, чтобы нанести врагу последний удар. Искусственный мозг в союзе с человеческим мозгом. В нечестивом союзе», — бросила Синтия. Элмер метнул на нее быстрый взгляд и опять уставился на костер. «Пожалуй, вы правы, мисс. Однако вы не представляете, что такое война. Война — возвышенное безумие, греховная ненависть, которая рождает неоправданное чувство собственной правоты. Давайте не будем об этом», — предложил я. «В конце концов, это могла быть не боевая машина, а что-нибудь еще. Что, например?» — поинтересовалась Синтия. «Не знаю, но ведь прошло 10 000 лет». «Да», — протянула она, — «за такой срок мало ли что может случиться». Элмер промолчал. На гребне холма раздался крик. Мы вскочили. Наверху мелькал огонек. Слышно было, как кто-то пробирается через поваленные деревья. Крик повторился. «Эй, у костра! Эй, там!» — отозвался Элмер. Огонек мелькал по-прежнему. «Фонарь», — сказал Элмер. «Должно быть, те люди, которые охотились с собаками. Мы следили за фонарем. Окликать нас больше не окликали». Наконец огонек перестал мелькать и поплыл вниз по склону холма. Людей оказалось трое. Высокие, одетые в тряпье мужчины с ружьями за плечами. Один из них тащил что-то на закорках. Они улыбались, и зубы их сверкали в бликах пламени костра. Вокруг них прыгали собаки. Остановившись на краю освещенного круга, они бесцеремонно вытаращились на нас. «Вы кто?» — подал голос один из охотников. «Путники», — ответил Элмер. «Путешественники. А ты? Ты ведь не человек», — последнее слово он произнес как человек. «Я робот», — сказал Элмер. «Я уроженец Земли. Меня изготовили на ней». «Ну и дела», — заметил другой охотник. «Прямо ночь больших дел. Вы знаете, что это было?» — спросил Элмер. «Разорительница», — отозвался первый. «Про нее много чего толкуют. Моему прадедушке еще его папаша о ней рассказывал. Коль она вам показалась», — вступил в разговор третий, — «можно перед ней не дрожать. Никому пока не удавалось повстречать ее дважды. Она возвращается только через много лет, и вам неизвестно, что она такое». «Разорительница, мы углядели ваш костер», — сказал первый охотник, — «ну и решили перекинуться словцом». «Присаживайтесь», — пригласил Элмер. Они уселись на корточки у костра, уперев приклады ружей в землю, а стволы выставив в воздух. Тот из них, который тащил что-то на спине, сбросил свою ношу с плеч. «Енот», — сказал Элмер, — «хорошая добыча». Собаки, тяжело дыша, улеглись у ног хозяев, время от времени принимаясь вилять хвостами. Охотники ухмыльнулись, и один из них проговорил: «Меня зовут Лютер, это Зик, а это Том». «Очень приятно», — ответил Элмер вежливо. «Меня зовут Элмер, молодую леди, Синтия, а джентльмена, Флетчер». Они кивнули в знак приветствия. «А что у вас за животное?» — спросил Том. «Его зовут Бронко», — сказал Элмер. «Он механический». «Рад познакомиться с вами», — сообщил Бронко. Они уставились на него во все глаза. «Наверное, мы кажемся вам страшноватыми», — хмыкнул Элмер. «Мы прилетели с другой планеты». «Да нам, в общем-то, без разницы», — сказал Зик. «Мы увидели ваш костер и решили заглянуть на него». Лютер сунул руку в задний карман брюк и вытащил оттуда бутылку. Он помахал ею, предлагая выпить. Элмер покачал головой. «Не пью», — объяснил он. «Я сделал шаг вперед и взял у Лютера бутылку. Пришло время выйти на сцену и мне». До сих пор в разговоре с нашей стороны участвовал только Элмер. «Шикарная штука», — подмигнул Зик. «Старик Тимоти Мурой не гонит». Вышибив пробку, я поднес бутылку к губам и отхлебнул. Я чуть не задохнулся и с трудом удержался от кашля. Самогонка обожгла мне внутренности. Ноги мои стали ватными. Охотники, ухмыляясь во весь рот, внимательно наблюдали за мной. «Знатная вещь», — похвалил я, сделал еще глоток и вернул бутылку хозяину. «Леди», — осведомился Зик. «Для нее будет слишком крепко», — сказал я. Тогда они принялись за дело сами. Я не спускал с них глаз. Они снова протянули бутылку мне, и я не стал отказываться. В голове у меня зашумело, но я твердил себе, что страдаю на благо общества. Ведь кому-то же из нас надо перенять язык охотников. «Повторим», — спросил Том. «Попозже», — сказал я. «Попозже. Мне не хочется оставить вас без горючего. Оно у нас не последнее», — усмехнулся Лютер, похлопав себя по карману. Зик отцепил от пояса нож и пододвинул поближе тушку енота. «Лютер», — распорядился он, — «набери-ка прутьев для жаркого. Мясо у нас есть, выпивка тоже, и костерок славный. Гуляем, ребята». Я искоса поглядел на Синтию. Побледнев, она широко раскрытыми от ужаса глазами следила за тем, как нож Зика вспарывает белое брюшко енота. «Эй», — окликнул я ее, — «не берите в голову». Она одарила меня вымученной улыбкой. «А утречком», — проговорил Том, — «потопаем домой. Чего зазря в темноте ноги ломать. Завтра у нас большой праздник. Вам обрадуются, вот увидите. Ведь вы идете с нами, верно?» «Конечно», — сказала Синтия. Я посмотрел на Бронко. Он застыл в напряженной позе, выставив на показ все свои сенсоры. Глава 8. Он провел меня по полям, где пригибались к земле колосья и золотились на солнце тыквы. Он продемонстрировал мне сад с немногими необобранными еще плодовыми деревьями, готовую к работе коптильню, сарай, в котором хранили всякого рода металлический утиль, курятник, помещение для инструментов, кузницу и амбары. Я увидел жирных свиней, которых откармливали лесными желудями на убой. Я полюбовался на коров и овец, что паслись на высокой луговой траве. Вдосталь загулявшись, мы уселись на верхнюю перекладину шаткой изгороди. «Сколько вы тут живете?» — спросил я. «Не лично вы, а люди вообще». Он повернулся ко мне. Морщинистое лицо, кроткие голубые глаза, благообразная седая борода до груди, не дать не взять деревенский патриарх. «Глупости спрашиваете», — сказал он. «Мы тут всегда жили. По всей долине люди селились с незапамятных времен. Живем мы вместе, семьями. Иногда попадаются бирюки, но таких раз-два и обчелся. Кое-кто уходит, от добра добра искать. Нас немного, но так оно и было искренне. То женки не рожают, то детишки не выживают. Говорят, кровь у нас дурная. Не знаю. Слухов ходит без числа, досужие языки чего только не болтают, а вот как правду от лжи отличить». Он уперся пятками в нижнюю перекладину изгороди и обхватил руками колени. Пальцы у него были по-стариковски скрюченные, острые костяшки, казалось, вот-вот прорвут кожу. На тыльных сторонах ладони отчетливо проступали синие вены. «А с кладбищем вы уживаетесь?» — поинтересовался я. Он ответил не сразу, он с первых слов произвел на меня впечатление человека, который сначала думает, а потом говорит. «Да вроде бы», — отозвался он наконец. «Они, черти, все ближе подбираются. Ходил я туда пару раз, толковал с этим, ну как его». Он нетерпеливо прищелкнул пальцами. с Белым, подсказал я. Его зовут Максуэлл Питер Белл.